Глава 10. Остатки гильдии. Продолжение. «Это повлияет на твое решение?» Прежде чем отвечать, спросил я. А когда Теона чуть нахмурила бровки, тут же пояснил свое нежелание вот так сразу отвечать ей. «Пойми, просто все, что было в космопорте, и тем более действия гильдии, дело сугубо внутреннее. А если ты уже решила покинуть гильдию, то рассказывать тебе те события не имеет смысла». Чуть подумав, Теона кивнула. «Да, мое решение будет зависеть от того, что произошло в космопорте. Я видела запись по голоэкрану. Ты убегал. Я хочу знать, почему. Как ты вообще там оказался? Почему приказал нам обращаться в Экзы и встречать тебя? Почему вообще за тобой гнались пираты? Ведь у них бой шел. Дирк, скажи нам правду». «Я выполнял задание Дэвиса. Он приказал доставить небольшой чемоданчик на базу. Меня выбрали, потому что до того дня я не числился в штате гильдии и мог скрыться с чемоданчиком незаметно. А сам Дэвис доверяет мне достаточно, чтобы вообще поручить такое задание. Но с самого начала все пошло не так, как планировалось. Кто-то раскрыл план Дэвиса и сдал описание моей внешности пиратам. По этой причине они гнались за мной». Тут Коста на полу зашевелился, и я прервал свой рассказ. Теона с парнями молча внимательно слушали меня. Казалось, что они буквально впитывают каждое мое слово, стараясь разобраться в том, что случилось. А когда зашевелился Коста, прервав мой рассказ, все трое одновременно поморщились от досады, а Роман даже еле удержался от того, чтобы не сплюнуть на пол. «Ох, черт! Дирк, сука!» Застонал Коста, встав на четвереньки. На полу под ним осталась лужица крови, натекшая из носа. Инстинктивно дотронувшись до него, он тут же отдернул руку и сдавленно зашипел. «Ц! Ну, погоди!» «Чего?» – спросил я, и здоровяк от моего голоса вздрогнул всем телом. Похоже, он настолько потерялся, что когда пришел в себя, даже не понял, что я никуда не ушел. Да и не видел он меня из-за того, что стоял на четвереньках, рассматривая лужу крови под собой. Но после моего вопроса Коста повернул ко мне голову и неприятно оскалился. Нос его распух, под глазами стали наливаться синевой огромные синяки. «Не удрал? С чего бы мне убегать из своего кабинета? Это тебе стоит свалить, пока я добрый». Коста медленно сначала встал на колени, а затем, и опираясь на стол, поднялся во весь рост и уставился на меня. «Свалить? Это я могу!» Из-за распухшего носа голос его изменился, и парень стал гундосить. Но это только завершало его образ тупого качка, который я раньше мысленно приписывал ему. «Контракт! Ты ведь теперь главой стал?» Я кивнул. «Тогда поставь свою подпись под графой о расторжении договора!» «С радостью, как только планшет загрузится!» Махнул я рукой в сторону девайса. «Тогда я пошел!» Развернулся он к выходу. Проходя мимо парней, Коста попытался толкнуть плечом Романа, но тот легко сдвинулся в сторону, предвидя такой поступок. Не первый раз Коста пытается на других пилотах отыграться после неудач со мной. Юрген стоял от него относительно далеко. Задеть его как бы случайно не получится. А вот Теону в этот раз здоровяк проигнорировал. «И кто тебя сдал, ты знаешь?» Когда Коста удалился достаточно далеко, чтобы не услышать наш разговор, спросил Юрген. Причем так, будто нас и не прерывали. А вот мне пришлось приложить немного усилий, чтобы вспомнить, на чем конкретно я остановился. «Нет, не знаю. Но сейчас придет Петр Игонин с архивом переговоров того боя. Возможно, это поможет нам выяснить правду». Назвать отца по имени я решил, чтобы подчеркнуть границу между личными и рабочими отношениями в моей семье. Пусть ребята видят, что я ее различаю. Пока ждали отца, все смотрели в окно на выходящих из ангара инуров енотов в экзоскелетах. Те шутили, подкалывали друг друга и были вполне уверены в себе и своем будущем. Гибель основного состава нашей гильдии для них не то чтобы не была чем-то тревожным. Складывалось ощущение, что к себе подобную ситуацию они вообще не применяли. Будто с ними этого не может случиться в принципе, а будут лишь победы с возможными редкими ранениями. Это странно. Ведь их лидер Леон Турье явно имел не только должность командира, но и как минимум годовой опыт выполнения миссий за спиной. Иначе создать гильдию с нуля ему бы не удалось. Система ГКГ, в скобочках, глобального контроля гильдий, просто не допустила бы его кандидатуру. Коста тоже посетил ангар, после чего присоединился к ним, напоследок взглянув на наше окно. И только когда еноты покинули территорию нашей базы, отец вновь двинулся к штабу. К моменту его прихода планшет наконец загрузил все актуальные данные, и не откладывая в долгий ящик, я быстро нашел и аннулировал контракт Косты. Впрочем, долг за экзоскелет я с него не снял, хотя и мог. Вот еще. Этот урод ничего для гильдии не сделал и сбежал при первой возможности. Я бы ему еще и неустойку какую-нибудь прикрутил, если б мог. Остальные материалы по текущему состоянию гильдии отложил до того времени, как разберусь с ребятами. «Лидер, потеряна связь со станцией!» Это было первым, что мы услышали, включив архив нападения. Дальше пошли четкие и короткие приказы со стороны Дэвиса. Его сиплый голос не узнать было невозможно. «Дирк, я иду к тебе. Будь готов, как получишь груз, сразу рвануть на базу. Помни, потеряешь груз, гильдии конец. Ты меня понял?» На этом моменте головы ребят разом поднялись от стола, через который я включил воспроизведение архива, на меня. В глазах Романа и Юргена я увидел уважение, а вот взгляд Тионы остался для меня загадкой. С самого начала прослушивания записей она будто что-то оценивала. Полагаю, ее занимал вопрос, остаться или нет в нашей гильдии. Но только ли это? Дальше был доклад Рауля об обнаруженных минах на средствах ПКО Космопорта. Еще один камешек в пользу версии о помощниках пиратов среди жителей Кратоса. Первоначальная растерянность от сообщения о потере связи с орбитальной станцией прошла, и гильдия входила в рабочий ритм, который был разрушен через несколько минут. Пираты добрались до поверхности планеты. Дальше мы уже слушали разные приказы Игната, мат и ругань простых бойцов и взрывы с выстрелами из пулеметов. Много, очень много пальбы. А почти за каждым звуком взрыва следовал короткий обмен информацией между гильдийцами, который констатировал смерть кого-то из бойцов. «Твари!» — хриплый с отдышкой голос Игната. «Сбегайте, твари! Как же!» Зашелся пилот в диком кашле. Запись прервалась, и новой дальше не последовало. «Это последняя!» — прервал наше молчание отец. «Думаю, ни у кого сомнений, что нашу гильдию подставили, нет?» Он обвел взглядом ребят. «Тогда вы должны понимать, что не исключено, что создатели злых енотов как-то замешаны в этом». Перехватил я инициативу в разговоре. «А то если за меня будет говорить отец, что числится только старшим механиком, то какой из меня глава гильдии? Хотите ли вы рискнуть и оказаться в числе возможных предателей нашего города? Я точно пойду в суд и на основе этого архива подам запрос на тщательное расследование событий того дня. И если я прав, то гильдию злые еноты вполне могут приравнять к пиратам, со всеми вытекающими». «Я с тобой», — первая отозвалась Тиона. «Не знаю насчет енотов и их причастности к нападению, но ты точно будешь воевать с пиратами. И это то, что мне нужно. Ты ведь пойдешь до конца?» Она требовательно посмотрела мне в глаза. Какой же красивый у нее взгляд. Сине-зеленые глаза в обрамлении пышных ресниц, казалось, были способны проникнуть в самую душу. Я до того засмотрелся в них, что только покашливание Романа вернуло меня в реальность. «Да, я пойду до конца». «Я тоже с тобой», — вторым ответил Юрген. «Надеюсь, место командира в твоей гильдии для меня найдется?» «Ты же не любишь этого», — заметил я. «Род превыше всего», — вздохнул меланхолично парень. «Ну и я тогда никуда не уйду», — весело улыбнулся Роман, тряхнув своими красными волосами. Я облегченно выдохнул. «Я не один. И пусть нас осталось всего четверо, но теперь есть хоть какие-то шансы на выполнение даже простейших миссий. О чем мне тут же напомнил и Роман. Когда на задание? Пообещав сообщить ребятам об этом сразу, как разберусь с наследством, я придвинул планшет к себе поближе. Роман тут же увлек Юргена в столовую. Теона тоже задерживаться не стала. Правда, и желания пообедать не показала. Отец пожелал удачи и пошел в свой любимый ангар. В итоге я остался в одиночестве и теперь мог в спокойной обстановке изучить статистику гильдии. Помнится, Дэвис упоминал, что у каждой гильдии, как и у пилота экзоскелета, есть репутация. Вот и посмотрю на нее. Первым делом я зашел в раздел с контрактами. Если у гильдии есть незавершенные миссии, это станет дополнительной головной болью. Но тут повезло. Перед прибытием каравана все задания были успешно закрыты, а новые заключить еще не успели. Это, кстати, меня не удивило. После прибытия каравана потребность в пилотах гильдии выросла бы, а с ней и стоимость заказа. Пусть они и регламентируются системой ГКГ, но каждый тип миссии имеет свой разброс в цене, от минимального к максимальному. Вот Дэвис и ждал, когда потенциальные заказчики согласятся оплачивать самую высокую цену. А уж миссий было бы много. Тут и доставка оборудования на место его применения. В скобочках. Обычно это касается фабрик по добыче и переработке руд. И зачистка перспективной для сельского хозяйства местности от агрессивного зверья. И еще много других потенциально опасных для жизни заданий. Ведь что может быть проще, чем вывести из строя какой-нибудь автоматический комплекс по посадке картофеля, например, и свалить это на то самое опасное зверье. И пусть самому чужим добром не воспользоваться не даст глобализация человечества во всех отраслях жизни, каждый такой комплекс учтен и под контролем, но создать конкуренту убытки и потеснить тем самым его с рынков сбыта, а самому получить сверхприбыль. Что может быть лучше? Только стать монополистом в своей сфере. В периферийных территориях на подобное центр смотрит сквозь пальцы. Но груз каравана в этот раз не пришел по назначению, и миссий, связанных с ним, теперь ровно две. Вернуть отбитое пиратами и уничтожить их самих. Это из нового. Так-то можно попробовать продлить какой-нибудь контракт на охрану тех объектов, что давно работают на Кратосе, стабильно принося их владельцам огромные прибыли. Как я обоснованно предполагал, если Пирелли и сможет нас как-то поддержать, то именно продлением такого контракта. Других вариантов выправления репутации и финансов гильдии я не видел. Кстати, о последнем. Гильдия Бурый Смрад. Текущее значение гор – 3960. Количество пилотов Инур – 4. Количество технического персонала – 126. Механики Инур – 50. Механики Исур – 40. Обслуга полигона – 15. Работники штаба – 12. Повара – 6. Уборщики – 3. Уровень гильдии – начальный. Внимание, количество Инур не совпадает с требованиями для гильдии начального уровня – 10. Доведите численность пилотов Инур до положенного по регламенту количества в течение 12 дней. В противном случае гильдия Бурый Смрад будет расформирована. Дальше я узнал, что изначально мне давали 2 недели на сбор нужных по регламенту пилотов. Но 2 дня, что я валялся в камере, уже прошли, и они тоже пошли в зачет. Собственность гильдии Бурый Смрад. Здание штаба – 1. Столовая – 1. Казарма для пилотов – 2. Ангар – 5. Текущий баланс гильдии – 10 587 ЕЕС. Последняя строчка меня крайне удивила. Как-то иначе я представлял размер накоплений моей гильдии. Покопавшись в планшете и найдя раздел по финансовым операциям, сразу понял, в чем дело. Дэвис за 2 дня до прибытия каравана выплатил зарплаты персоналу, разом уполовинив общую казну. А после нападения власти Кратоса не придумали ничего умнее, как скинуть счет за восстановление разрушенного космопорта нам, и остатки казны усвистали на реквизиты муниципальной службы. Хорошо, хоть еще должен не остался. но этот цинизм меня выбесил знатно. Гильдия за них жизнь отдала, всех бойцов положила, а у них, между прочим, семьи. И в нашем уставе записана помощь этим семьям в течение года из-за утраты кормильца. А эти твари просто взяли и ограбили своих защитников. Слов нет. Ногти больно впились в центр ладони и пустив кровь, и я с удивлением обнаружил, что сжимаю кулаки от накатившей ярости. «Ничего, и за это ответите». Я вспомнил наглую журналистку, что поливала меня грязью. «Все ответите». Постаравшись не думать, где найти деньги еще и на выплаты пособия, углубился в дальнейшее изучение планшета. Повышение уровня пилота в гильдии заблокировано. Для снятия блокировки достигнете гор 16170. Для повышения уровня гильдии необходимо 10 пилотов эсур. Да уж, много нам списали. Не знаю, сколько гильдейских очков репутации у нас было до нападения, но даже если взять минимально требуемое количество для гильдии среднего уровня, то сейчас у нас стало в 4 раза меньше. Тяжело вздохнув, я вернулся к строкам списочного состава гильдии. Боюсь, если не всех, то большинство механиков мне придется уволить. В ближайшее время их услуги вряд ли понадобятся гильдии. Как бы я ни был оптимистичен, но восстановить бурый смрад до той численности, что была, я за месяц не смогу. Оплатить людям придется. Но кого тогда увольнять? Надо с отцом поговорить. Он-то своих коллег хорошо знает. Сможет подсказать. «Привет, глава!» До позднего вечера разбирался с данными из планшета. Прервал меня только звонок Пирелли. На поверхности моего рабочего стола, на который я вывел видеозвонок, его холеное лицо смотрелось довольно странно. «Слышал о ситуации с енотами. Сочувствую, но помочь пока не могу. И даже еще больше тебя огорчу. Если еноты обойдут вас по силе, то парламент передаст охрану складов им. Смекаешь, что это значит для тебя?» «Конкуренты на территории базы, находящиеся вполне легально и имеющие возможность беспрепятственно шпионить за мной». «Именно. Но не будем о грустном. Нам нужно срочно вытягивать тебя из той ямы, куда попала гильдия. И завтра с утра мы займемся этим». «Вы скинете заказ на выполнение миссии?» «И это тоже», — кивнул Пирелли. «Но сначала тебя ждет встреча с прессой. Видел, что о тебе говорят в новостях?» Перед глазами встал репортаж с журналисткой и ее лживыми обвинениями. От злости я сжал зубы так, что они заскрипели. Ненавижу, когда лгут обо мне. «Вижу, что видел. Так вот, пора нам взять ситуацию под контроль. На одних заказах от моих заводов вам не подняться. Нужно, чтобы другие члены парламента тоже давали вам задания. А с той репутацией, что тебе обеспечил репортаж, никто миссии вам не даст. Да и на меня будут косо смотреть и могут отказаться вести со мной дела. Потому готовься, утром я заеду за тобой». Мужчина отключился и откинулся на спинку кресла. Сейчас он сидел в ресторане, взяв отдельную кабинку. День прошел сложно. Его поддержка Матвееву не прошла мимо заинтересованных лиц, и атаки на Пирелли уже начались. Пока только словесные. Пара его предложений в парламенте были раскритикованы и отвергнуты. А ведь предложения-то пустячные. Раньше на них и внимания не обратили бы просто потому, что там реально ничего серьезного не было. Уступили бы в малости, чтобы вгрызться в более значимых проектах. Отвергать все подряд-то нельзя, иначе можно получить метку саботажника. Но, видимо, смрадовцев решили утопить окончательно, не считаясь ни с чем. Рамолу и хотелось бы не участвовать в судьбе почти уничтоженной гильдии, но не получится. И этому есть несколько объективных фактов. Когда Пирелли вместе с Дэвисом продавливали в парламенте нужные им решения, враги скрипели зубами и терпели, не в силах противопоставить их партнерству ничего на законном поле. Попытки ввести вторую гильдию конкурента блокировались Пирелли с Дэвисом еще на стадии обсуждения всего одним аргументом. Гильдия монополиста для их периферийного мира будет планете гораздо выгодней, чем даже две гильдии, не говоря про их большее количество. А все дело в ограничениях по населению, прописанных в системе ГКГ. И перед парламентом вставал выбор – иметь одну очень сильную гильдию, способную единым кулаком уничтожить любую пиратскую банду, или две гильдии с меньшим составом и разрозненным командованием. Так как в плане выполнения заданий Дэвис не отказывал никому, играя лишь с очередностью выполнения миссий, то большинство членов парламента блокировало заявки на создание новых гильдий. И вот оно произошло. Единственная гильдия Кратоса была уничтожена. Естественно, что конкуренты тут же воспользовались этим, чтобы наконец удовлетворить заявку на создание гильдии с преданным уже лично им главой. А когда Пирелли хотел пойти по их пути и тоже создать уже свою гильдию, его тут же заткнули теми аргументами, которыми он с Дэвисом раньше блокировали соперников. В итоге единственной надеждой остался этот паренек, Дирк. Бурый смрад еще официально не распущен, и если им удастся восстановить свою численность хотя бы до 10 енуров, то как минимум занозой в заднице у енотов смрадники точно станут. Да и сейчас Пирелли на полную используют переданные Дирком 5% голосов, пока еще положенных его гильдии. «Ничего, мы еще поборемся», — отпив легкоалкогольный коктейль, произнес Рамул. «Все только начинается».